может толкать его на это своего рода комплекс неполноценности? Все-таки обидно быть незаконным чадом ненароком согрешившего моралиста, известного церковного деятеля и златоуста Феофана Прокоповича, а официально числится сыном истопника в его доме, за что тебе и дали фамилию Теплов. Хотя карьеру Григорий Николаевич сделал весьма завидную, стыдливый папаша признать его сыном постеснялся, но любил по-настоящему и дал ему превосходное образование. Потом Теплов еще поездил по Европе со своим воспитанником графом Кириллом Разумовским, братом всесильного временщика, а затем и негласного мужа Елизаветы. У Григория Николаевича прекрасные манеры. В 40 лет он уже академик, собрал у себя прекрасную библиотеку и сам не только переводит с различных языков, но и написал о качествах стихотворца рассуждения. Он неплохо рисует. Кроме того, Григорий Николаевич очень музыкален. Он дирижирует, сочиняет романсы на слова Сумарокова, играет на скрипке и поет сладкоголосой итальянской манерой. Но все его не любят и побаиваются. Потому что нет, наверное, в Петербурге человека опаснее и подлее Григория Николаевича. Австрийский посол в секретном донесении графу Кауницу дал ему характеристику весьма выразительную. «Признан всеми за коварнейшего обманщика целого государства. Впрочем, очень ловкий, вкрадчивый, корыстолюбивый, гибкий. Из-за денег на все дела себя употреблять позволяющий. От него всегда можно ждать любой гады. Совершенно внезапного удара в спину. Такая уж у него натура. Когда Кирилла Разумовского назначит президентом Академии наук, Теплов станет от его имени вершить все дела и немало попортит крови великому Ломоносову и другим ученым. И тут же затеет сложные интриги против могущественного канцлера Бестужева и близкого к нему Елагина, поссорит их с Елизаветой. А потом, когда его прижмут к стене, будет изворачиваться и пойдет на любую подлость, чтобы оправдаться. Петр III не выдержит и за нескромные слова посадит Теплова в крепость. Но тот вскоре им платит. Именно Теплов сочинит текст отречения и вручит его для подписи свергнутому императору. Можно представить, что они оба будут при этом испытывать. Теплову поручат сочинить и куда более важный документ — манифест о воцарении Екатерины. Вот где блеснет он лицемерием и демагогией. Но награду Григорий Николаевич, к своему сожалению, получит не слишком большую. Всего 20 тысяч рублей. Пустяки по сравнению с тем, что отхватила семейка Орловых. Он рассчитывал на большее. Служить, не имея доверенности государя, все равно, что умереть от сухотки. Трогательно сетует он в одном из писем. И Теплов станет искать нового удобного случая выслужиться с помощью какой-нибудь очередной подлости, а пока потихоньку интриговать против Екатерины. И Панин тем временем вел сложную дипломатическую игру, стараясь ограничить самовластие Екатерины по милым его сердцу западным образцам. Несколько раз он уже вроде почти уговаривал ее подписать указ о создании императорского совета, в котором, разумеется, сам был должен играть главную роль. Но в последний момент Екатерина такие попытки решительно отклоняла. Так что и Панин, и Теплов были весьма заинтересованы в том, чтобы заслужить признательность императрицы, наконец освободив ее от, к несчастью, рожденного, что сидит в секретном каземате вот уже 23 года. и никак не может добровольно покинуть